Катерина Брешковская. Три анархиста. Кропоткин, Мост и Луиза Мишель. Воспоминания. Брешковская. Брешка Брешковская. Екатерина Константиновна. 1844-1934. Мемуаристка. Один из организаторов и руководителей партии эсеров. Принадлежала к ее крайне правому крылу. Сторонница политического террора. Неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. 1874, 1907, 1910, 1914 годы. Эмигрировала в 1919 году. С легкой руки Керенского получила прозвище «бабушка русской революции». Воспоминания Брешковской «Три анархиста» впервые опубликованы в «Современных записках», 1921 год, номер 4, печатается с сокращениями.